Пахом оценил, годится, комбез, крутая вещица. Тогда, Пахом, я даю тебе облик. Резерв просел еще, а рядом с Аргусом возник дюжий мужик, при взгляде на которого сразу пропадало желание спорить. Пахом, ты пока иди, осваивай территорию. Вечером мы с Аргусом представим тебя остальным слугам. Ты, Аргус, тоже свободен. Будет время и желание, поболтаешь с коллегой. Как-никак, одному хозяину служите. Дворовый, залихватски гикнув, исчез. Через пару секунд с достоинством растаял в воздухе Аргус. У стены, снова ставшей невидимой, остались Олег и совершенно ошарашенная Наталья Степановна. Вид у нее был такой, словно она вот прямо сейчас получила откровение свыше. Впрочем, возможно, так оно и было. Песцов поглядел на нее и со вздохом сказал: «Обратно поведу я. Сейчас вы совершенно не способны сесть за руль. Идите в машину». Первым, кто встретился Олегу по возвращении, был дворник. «Ты что здесь делаешь?» «Дык это служу. Я тебя уволил еще вчера. У тебя есть ровно час, чтобы собрать вещи и уйти своими ногами. Задержишься хоть на секунду, вылетишь через забор. Аргус такое умеет. А это кто убираться-то будет? Во всяком случае, не ты. Я уже нашел замену». Песцов глянул на помощницу, которая, прикрывая планшетом измазанное сзади платье, пыталась незаметно улизнуть в дом. «Наталья Степановна, подойдите». Девушка не выразила особого рвения, но перечить главе не стала. «Побудьте, пожалуйста, детектором лжи. Много времени это не займет, а после скатайтесь в ближайший поселок за обновками. За сегодняшние муки я выпишу вам достойную премию». Помощница кивнула. «Итак, я буду задавать вопросы. Каждая ложь уменьшит время сборов на 5 минут. Понятно?» «Понятно, как непонятно», пробурчал дворник. «Почему ты не ушел вчера, когда я тебе объявил об увольнении? Дык это жить где-то надо. Пока угол сниму, пока то да сё». «Врет», тут же доложила Наталья Степановна, за что удостоилась злобного взгляда. «Так», продолжил Олег, «значит, жилье имеется. Так почему не ушел? Дык это, думал, простите, деток ить кормить надо». «Врет». «Ага, стало быть, и деток нет, и домик имеется. Аргус, подойди сюда». Хранитель с достоинством вышел из дверей особняка и степенно приблизился. «Посмотри-ка вот за этим гавриком», кивнул Олег в сторону набычившегося дворника. «Что-то он мне не нравится, как бы чего не выкинул». «Хорошо, сэр, а теперь скажи мне, мил человек». Голос Песцова стал угрожающим. «Где твой дом? Каково твое настоящее имя? Кто тебя послал? Какое дал задание?» Дворник явно струхнул. Попытался дернуться туда-сюда, но не смог даже пошевелиться. «А казачок-то засланный», — обрадовался наследник рода Песцовых. «Давай, голубчик, рассказывай, кто, зачем и все такое прочее. А будешь молчать, я тебя к родовым землям свезу, да тамошним демонам отдам. Слугам скажу, ушел, уволился и ушел. Аргус вещички твои уберет, и никто ничего не заподозрит. Был человек, и нет. Ну так что, выбор за тобой. Времени на размышление у тебя минута». Глава 11. Вот, что значит правильная стимуляция. Даже минуты не понадобилось. Дворник буквально запел вешней пташкой. Мол, старая хозяйка, отбывая, оставила его в качестве докладчика, чтобы смотрел и докладывал. И он исправно докладывал до недавнего времени. Вредить не вредил, но и не помогал. Только шпионил. Кто еще мог быть оставлен, не знает. Показания были подтверждены Натальей Степановной, после чего девушка была отпущена приводить себя в порядок, а дворник отправлен собирать вещи, разумеется, под присмотром Аргуса, чтобы лишнего чего не утащил. А Олег собрал всех остальных слуг в холле особняка. «Вот что, дорогие мои», — начал он свою речь, — «дворника я выгоняю, без выходных пособий и прочего. Причин тому две. Первая, он хреново выполнял свою работу. Вторая, он шпионил в пользу Оленевой. Из этого я делаю один простой вывод. Где был один шпион, там вполне может оказаться и еще парочка. Я вас ни в чем не обвиняю, пока вина не будет установлена. Но, сами понимаете, терпеть в доме шпиона женщины, которая объявила себя моим врагом, я не намерен. Поэтому каждый из вас, независимо от заслуг, пройдет проверку на детекторе лжи. У меня теперь имеется замечательная помощница Наталья Степановна, которая умеет чувствовать ложь. Я задам каждому из вас пару простых вопросов, и если окажется, что вы шпионите на Оленеву или на кого-нибудь еще, выгоню следом за дворником. Кстати сказать, нового дворника я уже нанял, он появится здесь вечером». В холле стояла мертвая тишина. Олег прошелся мимо шеренги слуг взад-вперед, внимательно вглядываясь в их лица, и продолжил. «У вас есть шанс прямо сейчас признаться в шпионаже. Шаг вперед, и я уволю вас по всем правилам, со всеми полагающимися в этом случае выплатами. Разумеется, придется раскрыть под протокол некоторые подробности своей деятельности. Если же шпионская деятельность вскроется во время проверки, выгоню так же, как дворника. Полчаса на сбор и привет. У вас есть 5 минут на принятие решения». Время пошло. Он демонстративно вынул телефон и запустил секундомер. Сам же отошел в сторону, исподволь наблюдая за реакцией людей. Не прошло и минуты, как одна из горничных выдала. «В гробу я видала такую работу. Я, собираться». И отправилась к выходу. «Аргус», мысленно позвал Песцов. «Можешь эту девку отправить куда-нибудь туда, откуда она не сможет сбежать?» «Запросто, сэр. В подвале имеются подходящие помещения». «Замечательно». Остальные топтались на месте, подозрительно посматривая друг на друга. 5 минут почти истекли, когда подала голос кухарка. «Господин Песцов, старая хозяйка практически ко всем подкатывала на предмет пошпионить. Кто-то, может, на словах и согласился, но взаправду ничего такого не делал. Вы спросите похитрее, чтобы вам всю подноготную понять, а не просто да, нет. С вами-то намного лучше, чем с Оленевой. И не ругайтесь без толку, и работу зряшную делать не заставляйте. Я вот тоже согласие докладывать давала, уж больно страшна была хозяйка, когда ругалась. Только ни словечко никому никуда не посылала, и не звонила. И коли не выгоните, я бы осталась и дальше на вас работать, и дело бы свое делала со всем старанием». Олег задумался. Кухарка работу свою знала, готовила отменно, да и чувствовалось в ней усердие. Жаль будет с ней расставаться. Опять же, Михалыч, он кабриолет почти что доделал, осталось только кузов зачистить да покрасить, и можно ездить. Да по деньгам он полный расчет дал, ни копейки себе не взял. «Хорошо, возвращайтесь к себе, я продумаю вопросы и вечером с каждым отдельно пообщаюсь. Кто захочет тайком слинять, пеняйте на себя». Едва Олег отпустил слуг, как спустилась Наталья Степановна. В одежде с чужого плеча она выглядела довольно смешно, но это в любом случае было лучше, чем грязное платье и чулки в сеточку. «Вы сегодня мне очень помогли. Вечером придется еще немного поработать, опросить остальных слуг, а пока что, как и обещал, вот вам премия». Песцов коснулся инфобраслетом девайса помощницы. Оба устройства пискнули, отмечая перевод средств. «Съездите в ближайшие магазины, купите себе необходимый минимум одежды по сезону, белья, всяких женских мелочей, чтобы у вас здесь был для начала, пока вы сюда полностью не перебрались, хотя бы небольшой запас». «Спасибо, Олег Иванович», — поклонилась помощница и усвистала. Вскоре с улицы донесся звук отъезжающего автомобиля, где-то под Новосибирском. Михаил Юрьевич Оленев сидел за столом в своем кабинете. Напротив восседала отставная императрица и терпеливо ждала, пока глава рода закончит с бумагами. «Что скажешь, Ульяна?» Глава был настроен не слишком благодушно. Из-за жадности и тупости этой девки Оленевы потеряли существенную часть своего внутриполитического влияния. Новости о Песцове. Оленев заинтересовался. Песцова он взял на заметку после того, как он переиграл родную сестричку Ульяны Леночку, и та потеряла хлебное место при Московской магической академии. Если первый случай, когда он сумел отбиться от нанятых Ульяной наемников, можно посчитать случайностью, то 2 эпизода – это уже повод задуматься и начать собирать информацию. Сам по себе пацан мог стать неплохим активом. 8-й ранг еще в гимназии – это серьезная заявка на вхождение в когорту высших магов империи. А учитывая, что на него запала внучка Верочка и, по слухам, добилась некоторой взаимности, можно рассчитывать, что удастся притянуть его в рот. Пусть даже и в качестве вассала. И что за новости? Во-первых, он смог открыть сейф в поместье. Сейф магический, вот именно, с 8-значным кодом. Силен, покачал головой Оленев. А что было в сейфе? Родовые камни Львовых. Жаль, могла выйти хорошая комбинация. Да, комбинация могла выйти, пусть и несложная, но выгодная. Оленевы прикрывают парня от гнева императора, а тот в обмен делает то, что ему скажет глава рода Оленевых. Что еще? Песцов завел себе девку, способную чувствовать ложь, и с ее помощью вычислил моего агента. Убил? Нет. Допросил и выгнал. Какой разумный молодой человек, восхитился Михаил Юрьевич. Жаль, за убийство члена рода можно было такую виру с него стребовать. Та десятка, что он отдал Песцову, улаживая косяки Леночки, это ерунда, мелочь, а тут можно было бы пацана до исподнего раздеть, но, не срослось, что-то еще. Прямо сейчас та девка в одиночку отправилась за покупками в ближайший поселок, с ней бы поговорить, перевербовать, может даже, припугнуть, а есть, кому, Оленев прекрасно знал, какие резиденты и где у него имеются, но хотел получить от племянницы просьбу, лишний крючок никогда не помешает, насколько я знаю, тамошний градоначальник Буров у нас с рук ест, но приказать ему можете только вы, Улька, конечно, баба дурная, иначе не вылетела бы с треском из Питера обратно в Новосибирск, но хитрая, этого у нее не отнять, если как следует надавить на сенсора, заставить работать на Оленевых, то шпион будет во сто раз лучше прошлого, девка-то молодая, красивая, говорят, да, это еще лучше, если грамотно подложить ее под сопляка, из нее может выйти вполне годный агент влияния, и тогда в итоге получится свой карманный писец, со стороны глянуть, вроде бы независимый род, а на самом деле глава его делает все то, что прикажут Оленевы, иди, Ульяна, я свяжусь с Буровым, где-то в городке Михайлова Воронежского уезда Воронежской губернии, Наталья Степановна была просто счастлива, да, служить у Песцова непросто, но каков результат, у нее в машине все заднее сиденье завалено пакетами, она жалеть деньги не стала, на всю премию разгулялась, на все две сотни, да за такое она будет рваться изо всех сил, и физуху качать, и ядро, и про нежить все узнает, и уж если подумать, то испорченное платье никогда ей особо не нравилось, девушка, подустав и проголодавшись, забежала немного перекусить в приличное с виду кафе, заказала модный раф и, гулять, так гулять, сразу два пирожных, она как раз приканчивала первое, как за стол к ней подсел незнакомец. Внешность у него была совершенно непримечательная, одежда, неброская, таких на улицах провинциального городка хоть пруд пруди, но взгляд у него был тяжелый, пронизывающий, и даже немного пугающий. Собственно, поначалу Наталья Степановна и вправду испугалась, но минутой позже девушка вспомнила, она теперь не кто-нибудь, а Песцова, и встретила взгляд незнакомца своим взглядом, насмешливым и уверенным, словно бы говоря, ну что ты мне можешь сделать, и... Кажется, где-то внутри ощутила молчаливое одобрение предка. Избавившись от страха, она принялась было изучать лицо сидящего напротив человека, стараясь его запомнить, но чуть позже сообразила, она же сенсор, и подсадила ему в ауру свой фирменный маячок, можно было гарантировать. Обнаружить его может только другой сенсор, причем не абы какой, а первоклассный, не хуже нее. Зато теперь она сможет отследить этого типа где угодно, если он только жив. «Вы смелая девушка», – произнес, наконец, незнакомец. Впрочем, это не важно. Голос его был под стать внешности, такой же бесцветный. Он обволакивал сознание, проникал в голову, усыплял бдительность, и невзрачный человек сразу же стал представляться этаким благородным рыцарем плаща и кинжала. «Перейду сразу к делу. Я представляю секретную имперскую службу. Мы расследуем деятельность вашего нынешнего босса, Песцова. У закона есть к нему немало вопросов, но арестовать его и допросить мы не можем из-за его статуса. Поэтому нам необходима ваша помощь. И что я должна буду делать?» Робко спросила Наталья Степановна. «Ничего особенного. Вы будете по-прежнему работать на Песцова и время от времени отправлять нам отчеты его деятельности. За это империя будет вам благодарна, и благодарность выразится во вполне конкретной оплате». Песец, смутной тенью ощущавшийся внутри, зарычал, и девушка вдруг словно очнулась, посмотрела на своего собеседника, огляделась по сторонам, заново оценивая ситуацию и, наконец, произнесла, «Мне бы хотелось получить какие-нибудь доказательства вашей принадлежности к имперской службе, пожалуйста». Человек вынул из кармана книжечку с золотым двуглавым львом на красной обложке, протянул через стол. Наталья Степановна взяла ее в руки, покрутила, приметила пару нюансов, вернее, их отсутствие. Не зря же она проходила спецкурс при поступлении на работу в архив. Совершенно точно, удостоверение было поддельным. Глубоко внутри нее что-то задрожало от страха, но голову уже затопила волна безумной берсеркерской храбрости. 15 лет рудников, произнесла она, это за то, что вы выдаете себя за сотрудника ИСП, и еще лет 20-25 за подделку документов. Итого 40 лет каторги, но вы можете облегчить свою вину чистосердечным признанием. Наталья Степановна достала из сумочки телефон, включила его на запись и положила на стол перед собой. Излагайте, Какие условия, кто заказчик и все прочие в том же духе. Ну нет, моя милая, так дело не пойдет. Незнакомец взял телефон Натальи Степановны, смял в кулаке и высыпал на стол кучу обломков. Жаль, что мы не договорились. Разочарованно произнес он, поднялся и вышел. Следующие несколько минут девушка сидела, глядя на кучку пластика на столе. Храбрость ее куда-то улетучилась, зато вернулся страх. Внутренняя мелкая дрожь стала крупной и внешней. Она бы могла сидеть так еще долго, но в голове проклюнулся голос. «И сколько ты собираешься пялиться на эту икебану? Кто это?» – спросила девушка. Тут ее правое плечо кусануло так, что она чуть не подпрыгнула на месте. «Конь в пальто!» – ворчливо буркнул голос. «И не говори вслух, еще за дурочку примут. Предок!» – внутренне ахнула Наталья Степановна. «Неужели? Ужели? Доедай, допивай, забирай этот хлам, авось, из него что-нибудь можно будет извлечь, и выходи. Ничего не бойся, ничему не удивляйся, я пришлю подмогу». Где-то в усадьбе Песцовых Олег наслаждался блаженным бездельем. Один сорняк выпал с корнем, другая сорнячиха дожидается в подвале вечера для полноценного допроса с применением полиграфа. Остальные присмирели, будучи под неусыпным надзором Аргуса. Верная сотрудница поощрена и отправилась на шопинг. С родовыми землями вопрос тоже скоро утрясется. Жизнь прекрасна и удивительна. Еще бы женитьбу отменить, но это не в его власти. И, сдается, в любом другом государстве будет то же самое. А попади он куда-нибудь на Ближний Восток, то и еще хуже. Навяжут этих жен по их мусульманским законам сразу штуки 4, и майся с ними потом. Песцов уже сходил поглядеть на свои раритетные машины, нашел покупателя на минеральную воду, перекусил нежными мягкими пышками с крыжовниковым вареньем, помедитировал и сейчас валялся на диване в гостиной. Жизнь была прекрасна. «Все лежишь?» Голос предка возник настолько неожиданно, что Олег чуть не свалился с дивана. «Лежу», — с вызовом ответил он и устроился поудобнее. «Лучше бы наследников клепал, бездельник. За столько времени только одну девку сподобился в рот привести, так и ту похищают. Кого похищают? Где? В гнезде. Наташеньку твою дяди нехорошие скрутили, в машину сунули и везут за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Не придуривайся, говори четко, где она? А я почем знаю, как остановится, так и разберемся. Ты бы лучше с диванчика-то встал, да транспорт себе поискал. Транспорта в поместье не было. Стараниями Михалыча, стоявшие в гараже машины были не на ходу. Впору было впадать в отчаяние, но тут взгляд Песцова устремился за ворота. Туда, где вот уже второй день стоял брошенный неизвестными грузовой фургон с эмблемой минеральной воды на борту. Вот и транспорт. Еще не веря своему счастью, Олег выскочил на улицу и заглянул в кабину грузовика. Ну надо же, и ключи здесь. Это просто праздник какой-то. Оставалось немного экипироваться, и можно ехать на выручку. Где-то неподалеку от городка Михайлова Воронежского уезда Воронежской губернии, Наталью Степановну скрутили быстро и профессионально. Не успела она пройти и половины пути к своей машине, как два невесть откуда взявшихся шкафоподобных мужика подхватили ее под локотки, подняли, запихнули на заднее сиденье оперативно подкатившей машины и зажали с двух сторон своими тушами. Ее никогда еще не похищали, но без этого опыта она с удовольствием бы обошлась. Постаравшись не бояться, как велел предок, она храбро навесила маячки на всех четверых похитителей, сидящих в машине, на двоих сзади и еще на двоих спереди. Как там ее будут спасать еще неизвестно, но вот никто из похитителей спрятаться теперь не сумеет. В том, что ее спасут, она даже не сомневалась. Предок сказал, значит, точно сделает. И, чтобы избавиться от страха, она принялась медитировать и тренировать ядро, так, как учил ее глава рода. Капелька маны внутрь, капелька наружу, внутрь, наружу. Вот она, в азарте завопил писец. Я ее вижу. Где? Отозвался Песцов из-за руля грузовика. Он как раз подъезжал к Михайлово, и дорога была на редкость пустынна. В обе стороны до горизонта никого. Молодец, самочка. Радовался предок, не обращая внимания на потомка. Догадалась. По энергетическому следу мы ее запросто найдем. Угу, буркнул Олег. Только я этого следа не вижу. Ничего, я тебе подскажу. Вот, смотри, он передал картинку. Видишь, теперь вижу. Только ехать надо в другую сторону. И он принялся разворачивать фургон. Наталью Степановну привезли на какую-то продуктовую, с виду, конечно, базу на окраине Михайлова. Вытащили из машины и поволокли в ангар. Через пару минут на базу заехала и ее малолитражка. Покупки так и лежали на заднем сиденье. Из машины вышла прилично одетая дама и тоже пошла в ангар. В ангаре, помимо прочего, нашлась грязная и вонючая комната. Что в ней хранили, неизвестно. Наверное, обонятельное оружие особой силы. В комнате стояло два стула. Железный, к которому девушку тут же пристегнули наручниками, и удобный мягкий, на который уселась прибывшая дама. Два человекоподобных шкафа заняли место позади железного стула. «Зря ты сразу не согласилась», — сочувственно сказала дама. «Получила бы в итоге приличные деньги, а теперь будешь делать все то же самое, только без денег. И ведь симпатичная, жаль будет такую красоту портить». Наталья Степановна механически шлепнула маячок еще и на даму, мимоходом удивившись. Еще недавно она бы и две метки держала с трудом, а сейчас еще пару поставит запросто. А потом, чтобы от страха не завизжать или того хуже, не грохнуться в обморок, снова принялась гонять энергию. «Внутрь, наружу, внутрь, наружу. Может, все-таки согласишься?» С линцой в голосе продолжила дама. «И всем проще будет. И тебе не больно, и времени меньше потратим. Что молчишь?» Наталья Степановна, полумертвая от ужаса, гоняла энергию. «Туда-сюда, туда-сюда. Эй, ребята, двиньте ей по разику», рассердилась дама, чтобы поняла, что мы здесь не шутки шутим. «Только в полсилы, чтобы, хе-хе, башка не отвалилась». Удар оглушил девушку. Голова ее мотнулась в сторону. И тут же второй удар откинул голову обратно. Это было чересчур. Глаза Натальи Степановны закатились, и она, наконец, погрузилась в блаженное забытье. «Ну вы придурки», сказала дама мордоворотом и витиевато выругалась. «Говорила вам, в полсилы бить, а вы ее вырубили. Идите за водой, будем приводить в чувство». Глава 12. Магический след, видимый предку, привел на какой-то склад. Определившись на местности, Олег позвонил в Воронежское отделение ИСП, сообщил о похищении, назвал координаты. Ему сказали, что тревожная группа немедленно выйдет и велели ждать. Но сколько будет ехать команда бойцов из Воронежа? 2 часа, 3, и девочка будет все это время маяться? А что если ее начнут пытать? А что если вовсе решат убить? Нет, ждать нельзя, надо спасать самому. В том, что справиться с похитителями, даже с десятком вооруженных людей, Песцов не сомневался. Смог же он отбиться тогда, в Питере, а сейчас стал намного сильней. Пусть боевых конструктов у него в арсенале не прибавилось, но и того, что имелось, с избытком хватило бы, чтобы смертельно удивить большинство противников. Осталось решить, как действовать. С тактикой и стратегией Олег был знаком, в том смысле, что он знал о существовании таких слов. Как следует порывшись в памяти, он откопал нечто ценное. Надо произвести разведку, чтобы узнать, сколько народу на базе и где они находятся. А для этого лучше всего взять языка и допросить. Вот только языка нужно было брать на тех самых складах. И как это сделать, если он не умеет подкрадываться и воровать людей? Неужели и впрямь сидеть и ждать испшников? Ну нет, это было совершенно недопустимо. Оставалось одно – действовать по обстоятельствам. Грузовик пропылил по грунтовке, свернул на незаметную для других дорожку, и вскоре был остановлен сразу 2 факторами – шлагбаумом и властным жестом вышедшего из караулки мужчины. «Кто такой? Что здесь делаешь?» – спросил охранник, выразительно похлопывая по ладони резиновой дубинкой. «Дык это», – начал Олег, старательно копируя манеру общения свежевыгнанного дворника, – «воды привез. От Песцовых, значится. Грузовик был знакомый, пацан, нет». Охранник задумался. Пускать или не пускать, размышления его были грубо прерваны сперва легкой воздушной волной, а после крепким ударом по темечку. Когда охранник очнулся, он был качественно связан, кричать тоже не получалось, залепивший рот скотч не позволял, и лежал он на сырой земле, а над ним склонился тот самый пацан. «Говорить будем?» – спросил мальчишка, поигрывая отобранной у охранника дубинкой. «Кричать бесполезно, лес глушит звуки. Да и опасно. А ну как сквозь землю провалишься, метра так на 2, и никто не узнает, где могилка твоя, а то и закапывать не стану. Резану по горлышку, а там на запах лесная живность набежит, и объедят тебя до костей. Даже генетическая экспертиза не справится». Пацан махнул рукой, и голову обожгло холодом. Со звучным свистом в землю у затылка врезалось воздушное лезвие. «Маг», — с ужасом подумал охранник, — «за девкой своей приехал, не иначе. Ну так что, говорить будешь?» Охранник закивал. Судя по сведениям, добытым у пленного, сегодня рабочих на складах не было. Выходной. Только 4 человека охраны и 4 торпед, которые привезли девушку, и еще одна тёлка, которую все звали Галка, то ли имя, то ли прозвище, охранник не знал, да это было и неважно. Галка пригнала машину пленницы, чтобы не было ненужных вопросов, и должна была что-то у нее узнать. С методами воздействия Галка не стеснялась, так что вполне можно было опасаться и за здоровье, и за жизнь Натальи Степановны. Медлить не стоило. Олег поднял шлагбаум, завел грузовик на складской двор и аккуратно опустил ограждение за собой. Проехал к нужному зданию, припарковался так, чтобы машину не было видно с дороги, и с отобранной у охранника дубинкой в руках выпрыгнул из кабины. На шум из двери вышло два мордоворота с короткими автоматами. Шух, шух, и две головы покатились по земле, а два тела грохнулись рядом с дверью. Получилось кроваво, грязно, но воздушные лезвия, самые тихие из всех возможных боевых конструктов. Опять же, отрезанные головы не могут кричать и поднимать тревогу. Олег перешагнул через трупы и вошел в раскрытую дверь. В здании было пусто и сумрачно. У больших запертых сейчас ворот, стояли две машины. Малолитражка Натальи Степановны и еще одна, большой, дорогой с виду седан. У дальней от входа стены из стального проката была сварена большая площадка, образующая вроде как второй этаж. Вела туда лестница все из того же проката со ступеньками из профнастила. И там, наверху, даже были какие-то будки. Не то бытовки, не то раздевалки, не то кабинеты начальства. На втором этаже послышались шаги. Еще два бугая. Помимо автоматов в руках они держали по ведру воды. На таком расстоянии попасть лезвием было трудновато, зато уже не раз испытанные в бою воздушные пули никогда не промахивались. Пи-и-у. Вспороли воздух сразу два десятка конструктов. Бабах. Грохнули о железный настил ведра. Следом почти беззвучно упали бандиты. Писец, где девочка? В будке слева от тебя, сориентировал предок. Внутри склада и впрямь была пристроена будка. Грубая каменная коробка без окон и с одной единственной дверью. Что там, за дверью, происходит? Главное, чтобы, услышав шум, не попытались убить пленницу. И Песцов кинулся к двери. Галка работала на Бурова уже давно. Занималась всяким, но особенно по душе была ей ломка таких вот молодых девочек. Нравилось Галке видеть растоптанных, лишенных воли девчонок, выдрессированных беспрекословно выполнять приказы хозяина. Эта, нынешняя, была с виду хлипкая, и проблем с ней не ожидалось. Однако, первая стадия обработки была позорно провалена. Девка отчаянно боялась, просто тряслась от страха, но упорно молчала и никак не реагировала на слова, а первые же легкие оплеухи ее просто вырубили. Вот хрень. Сейчас Галка сидела и ждала, когда сможет продолжить работу, но в какой-то момент забеспокоилась. Слишком долго не возвращались ушедшие за водой парни, а потом снаружи и вовсе послышались какие-то подозрительные звуки. Дама поднялась поглядеть, что же там происходит, но тут дверь в комнату открылась и вошел молоденький паренек, почти мальчик, смазливый, сладенький, с резиновой дубинкой в руке. Он точно был не из своих. Галка отреагировала мгновенно, состроила выражение испуга и, размазывая ладонями по лицу тушь, и широко раскрывая глаза, пролепетала: «Вы кто? Вы пришли нас всех спасти?» Мальчик кивнул, махнул рукой, из глаз Галки посыпались искры и мир погрузился в темноту. Ключи от наручников нашлись у тетки, той самой, что пыталась притвориться пленницей. И ведь у нее вполне могло бы получиться, если бы не тот охранник. Надо будет, как все закончится, отпустить мужика. На прощение он наработал. Олег отстегнул Наталью Степановну от стула и принялся приводить ее в чувство. Ему это почти что удалось, но тут в допросную заглянул человек в форме охранника с пистолетом в руках. Он сперва увидел лежащее без чувств тело Галки, потом, присевшего на корточках в другом углу комнаты Песцова. «Не двигаться!» – закричал он, наведя пистолет на парня. «Руки в гору! Быстро!» – и добавил куда-то наружу. «Я их нашел, они здесь!» Кого их было непонятно. Олег на всякий случай поднял руки, а потом создал простейший воздушный молот, полноразмерный. И маны-то влил немного, десятую часть клоуна, не больше. Но только мужика с пистолетом унесло в одно мгновение. Через недолгое время от дальней стены донесся шмяк. Долетел. «Олег Иванович!» Теперь шепот раздавался снизу. «Наталья Степановна, хорошо, что вы очнулись. Что с вами сделали? Можно сказать, что ничего. Вот и замечательно. Потом, дома подробно расскажете, что с вами случилось. Тут где-то бродит еще парочка нехороших парней. Я сейчас с ними разберусь, и поедем отсюда». «Договорились?» «Договорились». А та тетка, она кто? Олег кивнул на оглушенную им женщину. Не знаю. Она меня допрашивала, стращала всяко, и еще командовала теми мужиками, что меня похищали. Ну, командовать ей больше некем. Сдадим ее безопасникам, пусть они разбираются. Тут из склада раздалось. Выходи с поднятыми руками, а то гранатами закидаю. Гранат у того, пленного охранника не было. Олег это знал точно, только дубинкой кобура с пистолетом и запасной обоймой. Но кто его знает, конструкт магического щита был Олегу известен, но он не знал, насколько хорошо может противостоять пулям, сколько в него можно стрелять, прежде, чем щит схлопнется, а до какой степени магическая защита бережет мягкие ткани. Бронежилет ведь тоже вроде как защищает, но только потом остаются синяки размером в две ладони, и вообще бегать под пулями – задача неблагодарная. Песцов постарался слиться с фоном и, сотворив защиту и закинув в нее побольше клоунов, подошел к двери. Заглянуть в дверной проем не получалось. Для этого нужно было выглянуть, а выставлять голову отчаянно не хотелось. «Свет бы выключить! Свет бы выключить!» — повторила мысли Олега подошедшая сзади Наталья Степановна. «Хорошо бы, но как? Выключателя внутри нет. А если лампочку разбить? Гениально!» Восхитился Олег, а я что-то затупил. Он взял было железный стул, но тот был привинчен к полу. И тут его осенило. Зачем кидать стульями, если есть магия? Пиу, дзинь. В допросной наступила темнота. Не очень полная, но вполне достаточная, чтобы в 2 метрах от двери уже ничего не было видно. А с родовой способностью и вовсе можно считать себя невидимкой. Но стоять напротив двери во весь рост, это чересчур самонадеянно. Пули в невидимку попасть могут. Олег присел, затем подумал и лег. Черт с ней, с одеждой. Майку и штаны можно купить, а новую тушку, вряд ли. Он осторожно выполз так, чтобы видеть пространство за дверью. Там, метрах в 10, стоял мужик в форме охранника. Только в руках он держал снятый с убитого боевика автомат. И гранаты на разгрузке тоже висели. Убивать его почему-то не хотелось. По сути, человек просто выполняет свою работу. Пиу. Автомат сгрохал на бетонный пол, следом с воплями повалился охранник. А как тут не завопишь, когда одновременно продырявились обе руки и обе ноги. Из-за угла высунулась рука с гранатой. Бабам. Под воздействием магии захлопнулась дверь допросной. Через секунду за дверью грохнуло, послышались вопли. Жаль, подумал Олег, машинку осколками посечет. Зато теперь снаружи противников больше не осталось. Он поднялся, шагнул было к двери, но тут, а-а. Раздался оглушительный женский вопль. «А-а!» — ответил ему другой женский вопль, пониже тембром. Песцов зажег светлячок. Вот же чертовы бабы. Как они умудрились найти друг друга в полнейшей темноте, неизвестно. Впрочем, известно. Не зря Наталья Степановна сенсор. Две женщины, вцепившись друг другу в волосы, вдохновенно орали, пытаясь при этом пинаться. На полу между ними валялся небольшой тычковый нож, а в правом предплечье бандитской тетки торчала дамская шпилька для волос. Тетка очевидно побеждала. Она была крупнее, тяжелее, да и волосы у нее были намного короче. Олег уже хотел вмешаться, но тут Наталья Степановна, видимо, вспомнила, что она, все-таки, маг. Выпустив волосы своей мучительницы, она прижала ладошки к ее щекам, коротко треснула, запахло озоном, а тетка рухнула на пол бесформенной кучей тряпья. Наталья Степановна с гордым видом победительницы плюнула на поверженного врага. Вид у нее был ужасный. Части волос, выдранных с мясом, не доставало, на скуле наливался шикарный бланш, одежда была разорвана в клочья, так, что виднелось симпатичное кружевное белье. Надо сказать, валяющаяся на полу тетка выглядела ничуть не лучше. «Вы ее часом не прикончили?» – спросил Олег, поднимая с пола наручники. «Жива, стерва, ничего ей не сделается, но башка у нее болеть будет пару суток, не меньше. А откуда у вас такой любопытный конструкт? Спецкурс по самообороне. В архиве проходили?» «Да, там». Олег подтащил тетку к стулу и приковал наручниками к одной из его ножек. На всякий случай, тщательно обыскал. Тем временем, Наталья Степановна распотрошила ее сумочку. «Ничего особенного. Деньги, косметика. Какой телефон?» — воскликнула девушка. «Последняя модель, наверняка пару тысяч стоит. Считайте, что это ваш трофей, но прежде придется дать ИСП скачать с него всю информацию. И деньги тоже себе возьмите. Ваша одежда полностью пришла в негодность, потребуется купить новую. Но тут много, несколько тысяч. Вы, безусловно, заслужили эти деньги. так что берите и не спорьте. Знаете, где-то наверху есть кран с водой, а, возможно, и душевая. Тут недалеко стоит ваша машина. Можете взять в ней все необходимое из своих сегодняшних покупок и привести себя в порядок. А я пока разберусь с этими», — Песцов кивнул в сторону двери, за которой постепенно затихали крики. «И постарайтесь не слишком зацикливаться на тех картинках, которые вы там увидите». Девушка, стараясь не смотреть на раненых и убитых, выбрала в своей машине несколько пакетов и унеслась наверх. «Черт, там же еще два трупа», — только и успел подумать Олег, как сверху донеслись характерные утробные звуки. «Ну да ничего, там же есть кран с водой, а, возможно, и душевая». По прикидкам Песцова, до прибытия безопасников оставалось часа полтора. Он обошел склады, поглядел на палеты с продуктами, обыскал тела врагов, изъяв с них в свою пользу все ценное, за исключением оружия и личных вещей. Вышла приличная сумма, и это немного приподняло ему настроение. На волне позитива Песцов еще раз перетряхнул сумочку пойманной тетки. И среди всяких женских прибамбасов нашел необычную вещь. Коробочка с двумя кнопками очень походила на ту, что управляют автомобильными сигнализациями. Рядом с одной кнопкой был нарисован закрытый замок, рядом с другой, такой же замок, но с откинутой дужкой. Он подумал и нажал открыть. Зажужжали моторы, залязгали приводы. Грохнуло где-то внизу железо, и часть пола начала уходить вниз, открывая тайный уровень. Это было очень, очень интересно. Почти как в старой игре Дэм. Разумеется, Олег тут же отправился исследовать новые территории. Млин, вот где эта ИСП, когда она так нужна. В подвале был полный мафиозный комплект. Торговля людьми, наркотиками и оружием. И деньги. Много денег в крупных купюрах. Оружие – это, безусловно, статья. Брать хоть что-то из многочисленных кофров и ящиков Олег не собирался. Наркотики, тем более. Выпускать людей, значит, обречь себя на возню с ними. Пусть этим занимаются специалисты. Пленники сидели здесь фиг знает сколько времени, посидят и еще час. А вот деньги. Если забрать все, это будет чересчур подозрительно. Но и не взять ничего просто невозможно. Песцов ограничился полумерами. Отыскал в подвале картофельный мешок. Набил его пачками денег в банковской бандероли и закинул в багажник маленькой машинки Натальи Степановны. Потом закрыл секретный уровень и, устроившись у окошка, принялся ждать людей из спецслужбы, расположившись так, чтобы не слишком маячить на виду. Минут через 10 после того, как сбор трофеев был завершен, перед шлагбаумом остановился наглухо тонированный микроавтобус. Он посигналил, потом из него вылез человек в армейской экипировке и с оружием. Зашел в караулку и поднял шлагбаум. Микроавтобус заехал на складской двор и остановился. Из него выскочил десяток бойцов, оперативно взявших на прицел все подозрительные объекты. Следом появился внедорожник, тонированный не хуже микроавтобуса. Из него вышли крепкий полноватый человек с красным лицом и еще один, невзрачный серенький мужичок. Колонну завершал еще один микроавтобус с охраной. «Ну, вот и кавалерия прибыла», — вздохнул Олег с облегчением. «Можно идти сдаваться. Вот вы где». Сзади неслышно подошла Наталья Степановна. «А я-то вас везде ищу. А это кто?» Она заинтересованно глянула в окно. «Вот он», — воскликнула она. «Кто он?» «Вон тот, серый. Это он меня пытался вербовать. Глава 13. «Так», — протянул Песцов. «А того, Красномордова, вы не знаете?» «Как не знаю. Это местный градоначальник, Буров. Значит, не кавалерия. Жаль». «Какая кавалерия?» Не поняла Наталья Степановна. «Обычная, из-за холмов», вздохнул парень. «Вы бы, Наталья Степановна, укрылись где-нибудь в безопасном месте. Тут сейчас пули полетят и очень густо. Мне бы очень не хотелось, чтобы одна из них попала в вас». Девушка упрямо помотала головой. «Я останусь. Рядом с вами мне спокойнее. А то сиди себе непонятно где. Прибежит кто, и гадай. Свой, не свой, ладно», признал Олег резонность довода. «Тогда встаньте хотя бы вот сюда, к стене, все же тут безопасней будет». Помощница отошла и присела рядом с окном, опершись спиной о бетонную стену и пачкая толстовку. «Опять ей придется на шопинг ехать», — подумал Олег, — «а защититься она не сможет, но не ездить же с ней за тряпками, в самом деле. Впрочем, это дело дня завтрашнего, а сейчас надо решать, что делать с охраной Бурова, пока она по складам не разбежалась». В принципе, если создать пару сотен конструктов, да в каждый вложить десяток квантов энергии, то площадку подметит, как из крупнокалиберного пулемета. Надо только Бурова с тем серым оставить, чтобы было, кого допрашивать. Получается, нужно сработать просто ювелирно. Чуть ошибешься, и придется либо отлавливать серьезных бойцов по территории складов, либо идти искать, какая часть оставшегося на земле фарша принадлежит Бурову. Песцов начал примиряться, строить заготовки конструктов, но тут на единственной дороге показался черный броневик. Он остановился, заперев выезд, из него высыпались бойцы в черной форме, оперативно охватывая складскую площадь в полукольцо. Тут же в небе повис вертолет, из него по сброшенным фалам соскользнули такие же черные фигуры, довершая окружение. «Всем бросить оружие, работает спецназ имперской службы безопасности», – заревел мегафон. В башенке броневика заворочил хоботом пулемет. В вертолете наверняка тоже было из чего пальнуть. Опять же, перестрелка с ИСП плохо сказывается на карме, так что два десятка охраны Бурова положили автоматы на землю и без долгих сомнений задрали руки вверх. Спустя пару секунд к ним присоединился и сам Буров со своим спутником. Невесть откуда набежавшие люди в черном оперативно винтили всех подряд, не делая разницы между начальниками и подчиненными. Сейчас они пойдут зачищать склады и всех, кого найдут, свалят в общую кучу. И лишь потом будут разбираться, отделяя зерна от козлищ, плевел и от агнцев. Песцов достал телефон. «Добрый день, Воронежское отделение ИСП, это Песцов». Спустя пару минут мегафон на броневике прохрипел. «Песцов Олег Иванович, можете выходить, вас встретит». Олег повернулся к помощнице. «Ну, Наталья Степановна, пойдем, нас ждут». Безопасники, к удивлению Песцова, не стали арестовывать всех подряд. Охрану Бурова отпустили, отобрав подписки о невыезде. Самого Бурова с Галкой и Серым Человечком в наручниках запихнули в броневик, но это были еще цветочки. Когда Песцов отдал старшему ИСПшнику пультик с кнопочками, вот тогда и началось бурление субстанций, и всем резко стало не до него. Его наскоро опросили, он пообещал быть на связи и был, наконец, отпущен. Наталья Степановна грустно провела пальцами по продырявленной осколками дверки своей машинки. «Не печальтесь», — сказал ей Песцов. «Думаю, за сегодняшний день вы заслужили новую машину, любую, по вашему выбору». Жаба чуть сдавила ему горло, но воспоминание о мешке денег в багажнике тут же успокоило душное животное. «А можно прямо сейчас?» – спросила девушка. «Вы думаете, здесь, в Михайлово, найдется фирма, торгующая приличными автомобилями? Давайте завтра с утра по возвращении в Воронеж первым делом заедем за машиной, а вы сегодня вечером просмотрите имеющиеся предложения и сделайте выбор. Если что, обращайтесь за консультацией к Михалычу, он плохого не посоветует. А прямо сейчас лучше заглянуть к врачу, в рабочем кабинете императора». День клонился к концу, когда у императора зазвонил телефон. Этот был из числа срочных, на него по пустякам не звонили. Петр со вздохом глянул на экран. «Пастухов, ну, у этого пустяков не может быть в принципе. Ваше Величество, курьер привез от Песцова шкатулку, запечатанную вашей печатью. Неси». Через 5 минут в кабинет вошел начальник ИСП со шкатулкой в руках, с поклоном поставил ее на стол императору и отступил на шаг назад. Петр осмотрел деревянный ящичек. «Не подделка, тот самый». Проверил печать. «Все в порядке. И оттиск правильный, со всеми секретками, и магический компонент на месте». Он одновременно нажал 2 потайные кнопки, и шкатулка открылась. Под изящно инкрустированной крышкой лежал фамильный гарнитур Львовых с желтыми чуть фосфоресцирующими опалами. Одно из гнезд было пустым. В нем должен был находиться малый родовой перстень. Вот же, император сжал кулаки, произнося про себя все то, что хотелось выдать вслух. «Звони Песцову», — приказал он главе ИСП. «Сейчас же». Тот, понимая серьезность вопроса, без разговоров достал телефон и набрал нужный номер. «Олег Иванович, добрый вечер. Есть один вопрос. Где-то в Воронежском уезде Воронежской губернии машинка неспешно катила по направлению к поместью. Торопиться было некуда, да и не хотелось. К тому же Наталья Степановна еще до конца не оправилась от нервного и физического потрясения, и заставлять ее гнать быстрее было небезопасно». Звонок раздался примерно на полдороге. Олег глянул на экран телефона. «Пастухов, добрый день, Илья Андреевич. Да, вполне благополучно. Что? Да, отправил все, что нашел в сейфе. Я обыщу поместье, и если обнаружу, то, безусловно, передам». «Да». В трубке раздался сдавленный рык и в ухо рявкнуло. «Песцов, да, ваше императорское величество». У Натальи Степановны в очередной раз за сегодняшний день округлились глаза и, чтобы куда-нибудь не въехать, она предпочла свернуть на обочину. Львов не сдерживался и орал так, что девушке было слышно все, до последнего слова. «Где перстень? Какой?» – искренне не понял Песцов, которым шкатулку запечатывал. «Ваше императорское величество, я получил в наследство от госпожи Оленевой сейф, запертый на восьмиразрядный магический кодовый замок. В сейфе была опечатанная шкатулка и личное письмо мне от нее. Шкатулку я, не открывая, передал курьеру. Письмо прочел и уничтожил. Готов подтвердить все это в любой момент в присутствии сенсора. Как только вернусь в поместье, дам указание слугам обыскать особняк. Было бы здорово, если бы я понимал, как выглядит перстень, чтобы знать, что именно искать. Где это ты там шляешься?» — буркнул император, остывая. Вопрос был задан, конечно, для проформы, но не ответить было нельзя. «У меня тут сотрудницу похищали. Некий Буров, местный градоначальник. Я ездил ее отбивать у бандитов. Попутно выяснилось, что Буров связан с торговлей наркотиками, оружием и людьми. Преступники и доказательства их вины переданы сотрудникам Воронежского отделения ИСП». «Что о?» — тихо, вкрадчиво, спросил император. «Впрочем, не надо, не отвечай. У меня есть с кого спросить. Счастливого пути». В рабочем кабинете императора. «Это что же у тебя такое происходит?» По всем признакам, император был в гневе. «В крайней стадии. Под Воронежем у тебя какой-то Буров занимается черт знает чем, даже вот у Песцова сотрудницу посмел уворовать, а ты ни сном ни духом». Пастухов про себя порадовался, что успел, выходя из кабинета, мельком пробежать последнюю сводку. «Ваше Величество, ведется следствие, предварительные результаты ожидаю с часу на час. Проводится большой объем специальных мероприятий, в Воронеж выехала группа сотрудников Центрального управления. Держи меня в курсе. Докладывать ежедневно. Фигурантам статью впаять по максимуму. И обязательно выясни, зачем Бурову понадобилась девчонка Песцова. Это уже известно, Ваше Величество. В поместье Песцова имеется источник минеральной воды. Управляющий, оставшийся в поместье после передачи его роду Песцовых, пользуясь отсутствием нового хозяина, попросту крал деньги за проданную воду. Но в последний раз вышла промашка. Деньги он взял, а воду отправить не успел. Его отправили в тюрьму. Фирма, покупавшая у Песцова воду, принадлежала Бурову. Поэтому он и пошел на преступление, желая через сотрудницу надавить на ее босса и заставить произвести отгрузку. И сколько за последние полгода Песцов понавскрывал таких вот, как этот Буров. Причем сам не лез, только отбивался. Наверное, около десятка. «Если надо, я подготовлю подробный доклад. А ведь он твою работу делает», — прищурился Львов. «Надо бы поощрить мальчишку. Ты ему из воронежских трофеев подкинь что-нибудь на бедность. Да не скупись, он заслужил. Ладно, иди». Глава ИСП ушел, а император некоторое время барабанил пальцами по столу, размышляя. Если Песцов получил запертый сейф со шкатулкой, если он не врет, а он, скорее всего, не врет, то перстень может быть только у одного человека. И Петр набрал номер телефона главы рода Оленевых. Где-то в резиденции Оленевых под Новосибирском. Ульяна Оленева вошла в кабинет главы рода. Глава сидел хмурый, смотрел из-под лобья. «Вызывали? Что-то случилось?» «Случилось», — буркнул Оленев. «ИСП повязала Бурова со всей Камарильей. У тебя остались в Воронеже какие-то подвязки, чтобы связь его с нами не всплыла? Есть один человечек, Василий Васильевич Нужный. Пусть займется немедленно». Зазвонил телефон. Оленев глянул на экран и махнул рукой, мол, на выход. Добавил в спину: «Подожди в приемной». Уже закрывая дверь, Ульяна услышала: «Добрый вечер, Ваше Императорское Величество». Минуты через две селектор на столе секретаря гаркнул голосом Оленева: «Улька, быстро зашла». Ульяна поспешила назад. На этот раз глава был не просто зол, а разъярен. Таким она его еще не видела. Ей стало страшно. «Что ты еще с камнями Львовых намутила?» «Чего я не знаю? Я...» Ульяна судорожно пыталась что-то придумать, но все мысли словно вымело из головы. «Говори, зараза. Почему император у меня спрашивает о родовом перстне Львовых? Ты ведь говорила, что оставила камни в сейфе, в имении, или...» Оленева озарила страшная догадка. «Ты взяла перстень себе, рассчитывая, что остальной гарнитур будет уничтожен». Женщина молчала, но говорить ей смысла не было. Все было ясно без слов. «Чтобы через 5 минут перстень был у меня на столе. Целый, настоящий, безо всяких выкрутасов. Завтра я лечу в столицу, меня вызвал император. И если не смогу оправдаться перед Петром, выгоню из рода полным ритуалом. Поедешь к своему сыночку в Магадан, приживалкой, вон с глаз моих, где-то в Пулково. На покупку новой машины для Натальи Степановны ушло несколько часов. Было забавно смотреть на маленькую гордую помощницу, еле виднеющуюся из-за руля крутого паркетника. На дверках машины сразу, еще в салоне нанесли герб Песцовых. На то, чтобы нанять охрану, нужно время, а пока пусть будет хотя бы обозначена принадлежность к дворянству. Авось, шпана приставать не будет. С оформлением затянулось, и вернуться в Питер на поезде было уже невозможно, пришлось лететь самолетом, и вот теперь Олег ждал выдачи багажа. Наконец, по ленте транспортера поползла его сумка. Объявили прибытие рейса из Новосибирска. Олег хмыкнул, вспоминая сестричек Оленевых, и пошел ловить такси. Едва он вышел на улицу, как сзади послышалось: «Олег Иванович!» Песцов обернулся. Рядом с ним стоял дорого одетый мужчина с породистым лицом. На замшевой коричневой куртке красовался знакомый герб. Точно такой же был на одежде той девочки, Веры. Они тогда, под закрытие Олимпиады, здорово прогулялись по Москве. И эта прогулка оставила хорошие, теплые воспоминания. Голос мужчины тоже был смутно знаком. «С кем имею честь?» «Оленев Михаил Юрьевич, глава рода Оленевых». Вот же свезло. Интересно, насколько случайна эта встреча? Приятно познакомиться лично, Михаил Юрьевич. И мне. После рукопожатия Оленев предложил: «Я сейчас еду во дворец, и могу по пути подвести вас. Заодно и поговорим. Есть у меня к вам небольшой, но весьма важный разговор». Олег прикинул. Подъезжает к гимназии кортеж с гербами Оленевых и высаживает его у ворот. Что скажут? Скажут, что он пошел под Оленевых. «Спасибо, Михаил Юрьевич, но я лучше на такси. А что до разговора, то я готов побеседовать с вами в любое время и в любом месте. Если, конечно, мне не придется для этого сбегать с уроков». Он развел руки в извиняющемся жесте. Мол, обстоятельства сильнее. Оленев ничем не показал, что расстроен неудавшейся хитростью. «В таком случае, не хотите ли провести следующие выходные у нас под Новосибирском? Лес, красота, чистейший воздух, баня, наши местные деликатесы. Здесь, в столице, уже грязь, а там у нас еще белый снег повсюду лежит. Будет желание, можно организовать охоту или рыбалку, или то и другое. Разговор у нас действительно назрел, а обсуждать серьезные вещи по телефону по меньшей мере неосторожно». Песцов быстро прикинул. «Пока император в нем заинтересован, на откровенно враждебные действия никто не решится. Ни похищать, ни убивать его никто не станет, а поговорить будет и впрямь интересно. Я согласен. Сегодня же забронирую билеты на самолет до Новосибирска на следующую субботу, или даже на вечер пятницы. И как только определюсь с рейсом, отправлю информацию об этом вам или вашему секретарю. Куда лучше? Давайте уж мне», — по-барски махнул рукой Оленев. «Раз договариваются главы родов, зачем подключать секретарей? Вот вам моя визитка. Ну, до встречи». «До свидания, Михаил Юрьевич». Песцов и Оленев пожали друг другу руки и разошлись. Оленев сел в лимузин с гербами рода, а Песцов пошел на стоянку такси. Где-то в Воронеже пятеро девчонок сидели в кафе, заказали салатики, вино, легкие закуски, но пить и гулять не торопились. Сидели, лениво ковыряясь в тарелках, и явно чего-то ждали. «Ну где Натаха-то?» — не выдержала, наконец, одна из них. «Так на 6 договаривались, а сейчас без 5», — ответила ей другая. «К тому же, она вечно опаздывает. Помнишь, как она опоздала на экзамен? Потом бегала за тем старикашкой почти что целый месяц. Ой, девочки, смотрите, какой красавец». Подружки все, как одна, уставились на паркующийся у кафе дорогой джип. «Может, Натаха?» — пошутила одна из девчонок. «Да ну», — возразила другая. «Я знаю ее машину, в ней одной-то сидеть тесно. А это, наверное, какой-нибудь богатый мальчик прикатил. Видали гербы на дверках? Аристократия, не хухры-мухры. Да нет, точно Натаха. Вон, смотрите, выходит». Девчонки дружно прилепились к окну кафе. Из джипа вышла шикарная дама в дорогом брючном костюме персикового цвета. Пискнула брелком сигнализации и грациозно подсокала ко входу на здоровенных шпильках. Девчонки тут же вернулись на места. «Вы видели? Видели? У нее герб на жакете. Ее что, в рот приняли? Офигеть!» Дама вошла в кафе, и разговоры тут же смолкли. Она подошла к столику, повесила сумочку на спинку стула. «Привет, девчонки! Что замолчали? Наташка, ты ли это?» «Я, конечно. А откуда вот это все? И герб, и одежда, и машина?» «Да так, работу поменяла». «Да ты что? Рассказывай!» Где-то в Санкт-Петербургской гимназии для одаренных, Олег валялся на кровати в своей комнате и лениво подгрызал любимые орешки в шоколаде. Итоги поездки можно считать положительными. Конечно, были непредвиденные обстоятельства, были эксцессы, но зато у него теперь есть архиполезная сотрудница. Как быстро он с ее помощью разобрался со шпионами. Хорошо, что большинство слуг все-таки были вполне нормальными. А ту горничную, что устроила демарш, пришлось все-таки выгнать. А жаль, уж больно хороша была, зараза. И регулярно намекала, что не против свои служебные обязанности расширить, так сказать, и углубить. Но шпионила, гадина, только не на Оленевых, а на Орловых. И что нужно старому графу? Месть, за собственную тупость и жадность, да ну его. Мешок денег, это мешок денег. Когда Наталья Степановна его увидела, с ней чуть Кондратий не приключился. Скромная девушка, привыкшая считать копейки, ощутила, сколько это, миллион, и прониклась. Считать копейки она не перестанет, но будет помнить, во что обходится богатство, и какой ценой добывается. А когда все разборки были закончены, когда нужные остались, а лишние ушли, когда за окном стемнело, когда кухарка убрала со стола и пора было ложиться спать, у ворот раздался автомобильный сигнал. Сперва, конечно, поднялась паника, и Аргус помочь не может, ибо не его территория, но разобрались, успокоились. Перед воротами стоял тот самый фургон с логотипом минеральной воды, на котором Олег ездил спасать Наталью Степановну, и служебная машина ИСП. Фургон был забит кучей добра, главным образом, отборными продуктами с тех самых складов, но было еще несколько зеленых армейских ящиков и кофров. Каждый ящик, каждая коробка были подробно перечислены в сопроводительной ведомости. Этакий подгон от безопасников. Когда Олег расписался в бумагах, сопровождающий груз офицер подошел к нему вплотную и тихо, чтобы никто не мог подслушать, сказал: «Олег Иванович, там еще деньги были, какая-то безумная сумма. Мы даже инкассаторский броневик вызывали, чтобы все вывести. Хотели и вам тоже неофициально подкинуть пару-тройку килограмм, но начальник запретил. Сказал, раз Песцов это видел, значит, без добычи не остался. Но мы, конечно, проверять не будем. Никто ведь не знает, сколько там всего было». Объяснившись, офицер сел в машину и уехал, оставив фургон перед воротами. А потом все вместе этот фургон разгружали, растаскивая барахло по кладовым. А сам фургон, раз о нем никто не вспомнил, Олег загнал в свой гараж. Не то, чтобы грузовик представлял собой большую ценность, но было, безусловно, приятно. Глава 14. Ранним субботним утром лайнер авиакомпании «Крылья Империи» приземлился в аэропорту Новосибирска. Едва Олег спустился по трапу на твердую землю, как к нему подошел серьезный молодой человек с гербом Оленевых на куртке. «Господин Песцов, он самый, Валентин Михайлович Оленев, прошу». И Оленев повел рукой этаким приглашающим жестом. В указанном направлении прямо на летном поле стоял лимузин с гербами все тех же Оленевых. Олег поморщился, но влез в предупредительно открытую молодым человеком дверцу и уселся на мягкое удобное сиденье. Встречающий тут же сел напротив. Видимо, водитель был заранее проинструктирован, потому что едва дверь салона закрылась, как машина тронулась с места. «Чего желаете?» Сопровождающий открыл бар, пестревший цветными этикетками. «Минералки, пожалуйста». Оленев-младший взял бутылку, открыл, наполнил на две трети стакан, протянул гостю. «А я, с вашего позволения, выпью чего-нибудь покрепче». Он плеснул в свой стакан на палец виски, добавил горсть ледяных кубиков и с видимым удовольствием отхлебнул. «Замечательный напиток», — прокомментировал он. «Предпочитаю трезвый ум», — парировал Песцов. «Но не всегда. Одно московское женское общежитие до сих пор вспоминает ваш загул». Олег поморщился. «Вы ошибаетесь, если думаете, что я офигеть как горжусь этим подвигом. Это во-первых, я понимаю, что вы собираете обо мне информацию, но можно было мне в лицо этим не тыкать. Во-вторых, и, наконец, я иду на деловые переговоры, а не на пьянку со шлюхами. Так что зря вы, молодой человек, пытаетесь соблазнить меня дорогим бухлом. Эффект вы произвели полностью противоположный». Закончив разнос, Олег откинулся на спинку сиденья и принялся помаленьку отпивать из стакана. Идея слетать в Сибирь на выходные, и прежде казавшаяся сомнительной, теперь и вовсе выглядела идиотской. А ведь у него в Питере стоит хранилище с неизвестным кладом, оставленным первым владельцем. Он бы с куда большим удовольствием сейчас разбирал доставшееся вместе с домом наследство, чем ехал неизвестно куда неизвестно зачем. Нет, зачем, он знает, чтобы не усугублять отношения с Оленевыми и по возможности их выправить. Но, если судить поначалу, успех предприятия представляется весьма сомнительным. Настроение начало медленно, но верно портится.